Глава 19. Старый друг. В школе только и говорили о моей речи на педсовете, и поэтому я был очень занят. Было бы преувеличением сказать, что я чувствовал себя героем. Но все-таки девочки из соседних классов приходили смотреть на меня и довольно громко обсуждали мою наружность. Впервые в жизни мне был прощен маленький рост. Оказалось даже, что я чем-то похож на Чарли Чаплина. Таня Величко, которую очень уважали в школе, подошла и сказала, что на каникулах она систематически выступала против меня, а теперь считает, что я правильно дал Ромашову в морду. «Но ты должен был сперва доказать, что он общественно вредный тип», — сказала она разумно. Словом, я был неприятно удивлен, когда в разгар моей славы комсомольская ячейка вынесла мне строгий выговор с предупреждением. Педагогический совет не собирался из-за болезни Николая Антоновича, но Кораблев сказал, что меня могут перевести в другую школу. Это было не очень весело и, главное, как-то несправедливо. С постановлением ячейки я был согласен, но переводить меня в другую школу? За что? За то, что я доказал, что Ромашка подлец? За то, что я уличил Николая Антоновича, который ему покровительствовал? В таком-то невеселом настроении я сидел в библиотеке, когда кто-то спросил в дверях громким шепотом. «Который?» И я увидел на пороге длинного рыжего парня с шевелюрой, вопросительно смотревшего на меня. Рыжие вообще любят носить шевелюру, но у этого парня она была какая-то дикая, как в учебнике географии у первобытного человека. Интересно, что сперва я подумал именно об этом, а уже потом понял, что это Петька. Петька Сковородников собственной персоной стоит на пороге нашей библиотеки и смотрит на меня с удивленным выражением. Я вскочил и бросился к нему, роняя стулья. «Петя!» Мы пожали друг другу руки, а потом подумали и обнялись. «Петя, ну как ты? Жив-здоров! Как же мы с тобой не встретились ни разу?» «Это ты виноват, бездурак», — ответил Петька. «Я тебя по всему свету искал, а ты вот где приютился». Он был очень похож на свою карточку, которую я видел у Сани, только на карточке он был причесан. Как я был рад! Я не чувствовал ни малейшей неловкости, точно встретился с родным братом. «Петька! Черт возьми, ты молодец, что пришел! У меня твои письма, вот!» Я отдал ему письма. «Как ты меня нашел? Из Энска написали?» «Ага. Я тебя давно жду. Думаю, не идет подлец. Ну, как старики?» «Старики наять», — отвечал я. Он засмеялся. «Я думал, что ты в Туркестане живешь. Что ж ты, так и не добрался?» «А ты?» «А я был», — сказал Петька. «Но мне не понравилось. Знаешь, жара, все время пить хочется. В тюрьму меня посадили. Я соскучился и вернулся. Ты бы там подох». Я провел его в спальню, но ребята обступили нас и стали смотреть прямо в рот. И вдруг оказалось, что у нас в школе поговорить просто негде. «А пошли на улицу», — предложил Петька. «Погода хорошая, почему не пройтись? А то ко мне». «Ты один живешь?» — он показал на пальцах вдвоем. «Женился?» — он погрозил мне кулаком. «С товарищем!» Мы взяли на дорогу по огромному куску энского пирога, оделись и стали спускаться по лестнице, разговаривая с набитыми ртами. И вот тут произошла очень странная встреча. На площадке первого этажа у географического кабинета стояла женщина в шубке с беличьим воротником. Она стояла у перил и смотрела вниз, в пролет. Мне сперва показалось, что она собирается броситься в пролет. Она покачивалась у перил с закрытыми глазами. Но мы, должно быть, испугали ее, и она нерешительно подошла к двери. Это была Мария Васильевна. Я сразу узнал ее, хотя у нее был незнакомый вид. Очень может быть, что, если бы я был один, она бы заговорила со мной. Но я был с Петькой, и, кроме того, ел в эту минуту пирог, и она только молча кивнула в ответ на мой неловкий поклон и отвернулась. Она похудела с тех пор, как я видел ее в последний раз, и лицо было неподвижное, мрачное. Думая об этом, я вышел на улицу, и мы с Петькой пошли гулять. Опять вдвоем, опять зимой, в Москве, после долгой разлуки. Удивительно, как Петькина история была похожа на мою. Я слушал его с грустным чувством, как будто вспоминал старую книгу, прочитанную еще в детстве и пережитую с горечью и волнением. Но странно. Мне показалось, что тогда мы были опытнее, старше, как будто мы были маленькими стариками. В Ташкенте Петька прославился как гроза уток. Не диких, разумеется, а домашних. Он выгонял уток на берег, а потом откручивал им головы и жарил на костре в саду детского дома. За это его в конце концов посадили в тюрьму, где он на всю жизнь получил отвращение к абрикосам. В тюрьме кормили отжимками из абрикосов, на завтрак, на обед и на ужин. Потом его отпустили, он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. В школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс. — А помнишь? Пфе! А пфе! Як шмеш так робить? — Ага. А помнишь, кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба? Я сказал клятву до конца. — Хорошо, — сказал Петька с наслаждением. — Хорошая клятва. Бороться и искать, найти и не сдаваться. — А помнишь, — перебил я, — как мы твоего дядю искали. Кстати, где он? Ты его нашел? Оказалось, что дядя умер на фронте от цепного тифа. — А помнишь? — Так мы все время и говорили. — А помнишь? Мы шли почему-то очень быстро. Снег летел, на бульварах было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засмеялась. — Стой! Зачем мы так бежим? — спросил Петька. И мы пошли помедленнее. — Петя, есть предложение, — сказал я, когда, нагулявшись, мы сидели в кафе на Тверской. — Давай. — Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи. Он засмеялся. — Смешно, — сказал он. Я заметил, что он любит говорить «смешно» и «без дурак». Телефон был далеко от нашего столика, у самого входа, и я нарочно говорил громко. — Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между прочим, необходимо с тобой поговорить. «Мне тоже. Я бы пришла, но у нас все больны». У нее был грустный голос, и мне вдруг страшно захотелось ее увидеть. «Как все? Я только что видел Марию Васильевну». «Где?» «Она шла к Кораблеву». «А-а-а», — каким-то странным голосом сказала Катя. «Нет, бабушка больна». «А что с ней?» «Да с табуретки упала», — с досадой сказала Катя. Полезла зачем-то на полку и грохнулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней. И не лежит ни минуты. — Саня, я отдала письма. — вдруг шепотом сказала Катя. Я невольно плотнее прижал трубку к уху. — Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала. — Ну? — тоже шепотом спросил я. — Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо. Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание. Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как-то тревожно на душе, и Петька, кажется, понял это с первого взгляда. — Послушай, — сказал он. Он нарочно заговорил о другом. — Ты советовался с отцом насчет летной школы? — Да. — А он? — Одобрил. Петька помолчал. Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны были со временем вырасти борода и усы. «Мне тоже нужно с ним поговорить», — заметил он, запинаясь. «Понимаешь, я в прошлом году хотел идти в Академию художеств». «Ну?» «Об этом раздумал». «Почему?» «А вдруг таланта не хватит?» Я засмеялся, но у него был серьезный, озабоченный вид. «Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идешь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким-нибудь путешественником или капитаном». «Конечно, это интереснее», — нерешительно сказал Петя. «Ну что ж делать, если у меня талант?» «А ты кому-нибудь свои работы показывал?» «Показывал Ову», — он назвал фамилию известного художника. «Ну?» «Говорит, ничего». «Ну тогда баста, придется идти. Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда-нибудь в летную школу. Может, ты в себе будущего Репина загубишь?» «Да нет, едва ли». «А вдруг?» «Без, дурак, ты смеешься», — с досадой сказал Петька. «Серьезный вопрос». Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всем сразу, перелетая из Энска в Шанхай, который тогда был только что взят народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу, а из моей школы в Петькину, и стараясь доказать друг другу, что мы живем на свете не просто так, а философски целесообразно. В кино «Арс» шло падение Романовых, мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свите были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле, похожем на пролетку с откидывающимся верхом, и любезно улыбался. «Да, черт возьми», — вздохнув, сказал Петька. «Положение отчаянное». «А давай я тебе прям скажу, есть у тебя талант или нет?» «Хм, много ты понимаешь». «А понимаю». И мы пошли к нему. До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме. Потом ему повезло. Он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на собачьей площадке, и они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфец, и он спал, когда мы пришли. «Вот», — сказал Петька, и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены. Я посмотрел сперва невооруженным глазом, а потом сощурившись и через кулак. Это был портрет. Я сразу догадался, чей. Петькиного приятеля Хейфица, который как раз в эту минуту открыл глаза, потревоженные перемещением света, и сразу опять заснул, вздохнув и закрыв лицо рукой. Это был чудный портрет. Задумчивые детские глаза и решительный лоб с прямыми сросшимися бровями. «Тушь?» «Да, почти вода», — грустно отвечал Петька. Портрет был сделан слабой тушью, но с каким чувством контраста между черным и белым, как свободно. «Да», — сказал я с невольным уважением, — «ну-ка, покажи еще что-нибудь». Все остальные картины — это была моя сестра Саня, Саня в лодке и Саня у плиты. Саня в украинском костюме, и Саня, как бабушка, в своем желтом меховом тулупе. Я невольно вспомнил, как Саня смутилась, когда я спросил, нет ли у нее Петькиной карточки, и как быстро принесла ее. Точно вышла за дверь и вынула карточку из кармана. «Ну что ж, подходящий, как говорит судья. Недаром Саня тоже собирается в Академию художеств». Нужно отдать Петьке справедливость. Он не старался сделать Саню лучше, чем она была на самом деле. Но он был склонен подчеркивать в ее лице монгольские черты, узковатый разрез глаз, широкие скулы и взгляд какой-то восточный, татарский. Быть может, поэтому на некоторых полотнах она была так необыкновенно похожа на мать. Некоторые Сани были нарисованы хуже, чем Хейфец, но Саня у плиты снова здорово, особенно плита. Все так и кипело в горшках, белые маленькие катышки катились, кипели. «Ну, брат, ничего не поделаешь». «А что?» «Талант», — Петька вздохнул. «Ну, что, художник, скажу тебе откровенно, что я рисовать даже не люблю. Раньше любил, а теперь совершенно нет». «Балда, да ведь это же редчайшая вещь». «Да почему редчайшая?» — с досадой возразил Петька. — «Ты вот хочешь быть летчиком, тебе это интересно, а мне рисовать неинтересно». — «Тише, разбудишь». — «Ха, разбудишь его», — сердито глядя на рабфаковца, сказал Петька. — «Ты с ним советовался?» — «Он говорит, что я больной». Я засмеялся. «А ведь были же такие случаи», — сказал Петька. «Например, Чехов. Доктор и писатель». «Были. И я бы на твоем месте, знаешь, что сделал?» «Ну?» «Пошел бы в летчики и полетал 20 лет, а потом стал рисовать». «Разучишься, забудешь». Я просидел у Пети до позднего вечера, и Хейфец так и не проснулся. Мы пробовали разбудить его, но он только засмеялся во сне, как ребенок, и перевернулся на другой бок. Глава 20. Все могло быть иначе. Прошли те далекие времена, когда, возвращаясь после 10 часов домой, мы должны были с бьющимся сердцем обходить грозного Яфета, который в огромной шубе сидел на табурете перед входной дверью и спал. Хорошо, если спал. Теперь я был выпускной, и мы могли возвращаться когда угодно. Впрочем, было еще не так поздно, около 12. Ребята еще болтали. Валя что-то писал, сидя на кровати с поджатыми ногами. «Саня, тебя просил зайти Иван Палыч», — сказал он. «Если ты придешь до 12. Сейчас который?» «Половина». «Вали». Я накинул пальто и побежал к Кораблеву. Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор, и я должен передать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово, если бы я мог предположить, что произойдет после нашего разговора. Но этих «если бы» без конца... А мне не в чем ни оправдываться, ни виниться. Итак, вот этот разговор. Когда я пришел к Кораблеву, у него была Марья Васильевна. Она просидела у него весь вечер. Но она пришла не к нему, а ко мне. Именно ко мне. И с первых же слов сказала мне об этом. Она сидела выпрямившись, с неподвижным лицом, и иногда поправляла узкой рукой прическу. На столе стояло вино и печенье. И Кораблев наливал и наливал себе, а она только раз пригубила и так и не допила свою рюмку. Все время она курила, и везде был пепел, и у нее на коленях. Знакомая коралловая нитка была на ней, и несколько раз она слабо оттянула ее, как будто нитка ее душила. Вот и все. «Штурман пишет, что не рискует посылать это письмо почтой», — сказала она. А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке. Как ты это объясняешь? Я отвечал, что не знаю, и что об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив. Марья Васильевна покачала головой. Если бы он был жив... Может, его родные знают. Потом, Марья Васильевна, — сказал я с неожиданным вдохновением, — ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он им все рассказал, я в этом уверен. «Да, может быть», — отвечала Марья Васильевна. «Потом этот пакет для гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письмо почтой, наверное, он и пакет той же почты отправил. Нужно узнать». Марья Васильевна снова сказала «Да». Я замолчал. Я один говорил. Кораблев еще не проронил ни слова. Я не могу объяснить, с каким выражением он смотрел на Марью Васильевну. Вдруг он вставал из-за стола и начинал расхаживать по комнате, сложив руки на груди и приподнимаясь на цыпочках. Он был очень странный в этот вечер, какой-то летящий, точно на крыльях. Так и казалось, что усы его сейчас распушатся под ветром. Мне это не нравилось. Впрочем, я понимал его. Он радовался, что Николай Антонович оказался таким негодяем, гордился, что предсказал это, немного боялся Марии Васильевны и страдал, потому что она страдала. Но больше всего он радовался, и было мне это почему-то противно. «Что же ты делал в Энске?» — вдруг спросила меня Марья Васильевна. «У тебя там родные?» Я отвечал, что да, родные, сестра. «Я очень люблю Энск», — заметила Марья Васильевна, обращаясь к Кораблеву. «Там чудесно. Какие сады! Я потом уже не бывала в садах, как уехала из Энска». И она вдруг заговорила об Энске. Она зачем-то рассказала, что у нее там живут три тетки, которые не верят в Бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философский факультет в Гейдельберге. Прежде она не говорила так много. Она сидела бледная, прекрасная, с блестящими глазами и курила, курила. «Катя говорила, что ты вспомнил еще какие-то фразы из этого письма», — сказала она, вдруг забыв и о тетках, и об Энске. «Но я никак не могла от нее добиться. Что это за фразы?» «Да, вспомнил». Я ждал, что она сейчас попросит меня сказать эти фразы, но она молчала, как будто ей страшно было услышать их от меня. «Ну, Саня?» — бодрым фальшивым голосом произнес Кораблев. Я сказал: «Там кончалось «привет от твоего», верно?» Марья Васильевна кивнула. «А дальше было так: от твоего, Монготимо, ястребиный коготь». «Монготимо?» — с изумлением переспросил Кораблев. «Да, Монготимо», — повторил я твердо. «Монтигомо, ястребиный коготь», — сказала Марья Васильевна, и в первый раз голос у нее немного дрогнул. «Я его когда-то так называла». Может быть, теперь это кажется немного смешным, что капитана Татаринова она называла «Монтигомо ястребиный коготь». Особенно мне смешно, потому что я теперь знаю о нем больше, чем кто-нибудь другой на земном шаре. Но тогда это ничуть не было смешно. Этот все время спокойный и вдруг задрожавший голос. Между прочим, оказалось, что это имя совсем не из Густава Эмара, как думали мы с Катей, а из Чехова. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой-то рыжий мальчик все время называет себя «Монтигомо, ястребиный коготь». «Хорошо, Монтигомо», — сказал я. «А мне помнится Монготимо. Как ты когда-то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль терзает меня. Одна мысль два раза, это не я повторил, а так и было в письме два раза». Мария Васильевна снова кивнула. «Горько сознавать, — продолжал я с выражением, — что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Может быть, я напрасно сделал ударение на последнем слове, потому что Марья Васильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая-то белая. Она сидела перед нами и все курила, курила. Потом она сказала совсем странные слова. И вот тут я впервые подумал, что она немного сумасшедшая. Но я не придал этому значения, потому что мне казалось, что и Кораблев был в этот вечер какой-то сумасшедший. Уж он-то должен был понять, что с ней происходит. Но он совсем потерял голову. Наверное, ему уже мерещилось, что Марья Васильевна завтра выйдет за него замуж. «После этого заседания Николай Антонович заболел», — сказала она, обращаясь к Кораблеву. «Я предложила позвать доктора. Не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?» Она была подавлена, поражена, но я все еще ничего не понимал. «Ах, вот как! Не стоит!» — возразил я. «Очень хорошо. Тогда я сам это сделаю. Я пошлю ему копию. Пусть почитает». «Саня!» — как будто очнувшись, закричал Кораблев. «Нет, Иван Павлович, я скажу!» — продолжал я. «Потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из-за него. Это исторический факт. Его обвиняют в страшном преступлении. И я считаю, если на то пошло, что Марья Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение». Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была жена Николая Антоновича и, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не дошло. «Саня!» — снова заорал Кораблев. Но я уже замолчал. Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продолжался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, — это северная земля, и что, стало быть, северную землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова — долгота, широта — здесь, в этой комнате, в этот час. Кораблев все метался по комнате. Марья Васильевна все курила, и уже целая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед нею. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее, точно эта широкая нитка ее душила. Как далека была от нее северная земля, лежащая между какими-то меридианами. Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что-то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как-то незаметно оказался за дверью. Глава 21. Марья Васильевна. Больше всего меня удивило, что Марья Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске 9 дней, а Марья Васильевна не сказала об этом ни слова. Это было подозрительное молчание, и я думал о нем ночью, пока не заснул. Потом утром, на физике, обществоведении и особенно на литературе. Пожалуй, на литературе мне следовало думать о других вещах, более близких к Гоголю и его бессмертной поэме «Мертвые души», которую мы тогда проходили. Мне следовало быть начеку, потому что лихо, особенно после педсовета, из шкуры лез, только бы доказать всей школе, что если я не идеалист, то уж во всяком случае знаю не больше, чем надчрезвычайно слабо. Но я почему-то не ждал, что он меня вызовет, и даже вздрогнул, когда он громко назвал мою фамилию. «Мы слышали, как некоторые ораторы позволяют себе оскорблять заслуженных людей», — сказал он. «Посмотрим же, имеют ли они на это право». Я он спросил, читал ли я «Шинель» Гоголя, как будто таким образом можно было решить этот вопрос. Здесь еще не было ничего особенного, хотя «Шинель» мы проходили в первой ступени, и это было хамство спрашивать «Шинель», когда были заданы мертвые души. Но я спокойно ответил ему: «Читал». «Так-с, а в каком смысле следует понимать слова Достоевского: «Мы все вышли из гоголевской шинели»?» Я объяснил, что, хотя это сказал Достоевский, но на самом деле из шинели ничего не вышло, а в литературе и в обществе появилась потом совсем другая нота. Шинель — это примирение с действительностью, а литература, например, Лев Толстой, была борьбой с действительностью. «Ты споришь с Достоевским?» — презрительно усмехаясь, спросил лихо. Я отвечал, что да, спорю, и что спорить с Достоевским — это еще не идеализм. В классе засмеялись, и лихо побагровел. Кажется, он сразу хотел поставить мне неуд, у него даже руки тряслись, но это было неудобно, и для приличия он задал мне еще один вопрос. — Скажи, кого из героев Гоголя следует считать типом небокоптителя? Я отвечал, что у Гоголя все герои — небокоптители, кроме типа Тараса Бульбы, который все-таки кое-что сделал, согласно своим идеям. Но что Гоголя нельзя за это винить, потому что тогда была такая жизнь. Лихо вытер пот и поставил мне неуд. «Иван Витальевич, я буду требовать, чтобы меня спросили в Академии наук», — сказал я, садясь. «Мы с вами расходимся во взглядах на литературу». Он что-то заквакал, но в это время раздался звонок. Ребята считали, что в данном случае я был совершенно прав, и что лихо не имел права ставить мне неуд за то, что я не согласен с Достоевским, или за то, что я считаю всех гоголевских героев небокоптителями. Валя заметил, что у Гоголя есть еще какой-то положительный тип — помещик Костанжогло из второй части «Мертвых душ», которую Гоголь сжег, но я возразил, что раз сам Гоголь ее сжег, стало быть, не о чем и говорить. Кроме того, помещик не может быть положительным типом. В эту минуту я увидел Петьку. Это было неожиданно. Петька у нас в школе на большой перемене. «Петя, ты что?» «У меня тут дела», — возразил Петька и засмеялся. «Какие дела?» «Разные. Вот хочу с тобой поговорить». «О чем?» «Насчет Репина. Ты вчера говорил ерунду. Репин не мог не рисовать, и если бы ты ему предложил пойти в летную школу, он бы знаешь, куда тебя послал?» Я смотрел на него во все глаза. «Вот ты, оказывается, какой!» «А что?» «Правда больной?» Петька нахмурился. «Нет», — сказал он с досадой, — «я тебя серьезно спрашиваю». «Я тебя тоже серьезно спрашиваю. Почему ты не в школе?» «Я сегодня мотаю», — быстро сказал Петька. «Мне нужно это обдумать, а в школе я не могу думать. Мешают». Перемена кончилась, но он сказал, что подождет меня в красном уголке. У нас в этот день было 4 урока. И он действительно не ушел. Он закинул голову на спинку стула, положил руки в карманы и закрыл глаза. «Вот ты говоришь, летчик», — сказал он, когда, вернувшись через час, я нашел его в той же позе, на том же месте. «А может быть, у тебя нет никаких данных для летчика? Ты помнишь хоть один свой поступок в жизни, по которому можно было бы судить, что из тебя выйдет летчик?» Я вспомнил свое мгновенное, твердое решение ехать в Энск за Катей. «Есть. Например. Ха, так я тебе и стану рассказывать. Допустим. А все-таки, ты выбрал это логически, а не инстинктивно?» «Ясно, логически. Умом, а не сердцем», — сказал Петька и немного покраснел. «Нет, сердцем». «Врешь. Вот, например, другие ребята, которые идут в летчики, они строят модели, планеры». «Ну и что же, зато я теорию знаю». Я мог бы ему возразить, что каждый год пытаюсь организовать в нашей школе кружок планеристов. Но эти кружки разваливались, потому что наши ребята интересовались исключительно театром. Кроме меня и Вальки, все хотели стать актерами. И, между прочим, многие стали. Например, Гриша Фабер. «А я считаю», — помолчав, сказал Петька, — «что нужно, знаешь, какую профессию выбирать, в которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. Я это читал, но это совершенно верно. Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души. А ты, значит, уверен?» «Уверен». «Ну что ж, твое счастье». Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дому. «Знаешь, а по-моему, ты тоже не можешь не рисовать», — сказал я, когда, выйдя из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. «Вот попробуй год или два, и соскучишься, потянет. И вообще, по-моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет». «Почему?» «Потому что это сомнение». «Как сомнение?» «Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, то этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься», — сказал я с жаром. «Нет, Петька, это ясно. Ты должен идти в Академию художеств». Он вздохнул и покачал головой. Но, кажется, моя мысль о сомнениях понравилась ему. Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали, и, помнится, остановились в афишной будке. И я, слушая Петьку, машинально читал название спектаклей, когда какая-то девушка вдруг вышла из-за угла и быстро перебежала дорогу. Она была без шапки и в платье с короткими рукавами, в такой мороз. Может быть, поэтому я не сразу узнал ее. «Катя!» Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал ее. «Катя, почему ты без пальто? Что случилось?» Она хотела заговорить, но у нее застучали зубы, и она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя, и уже потом заговорила. «Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо». «Что с ней?» «Не знаю. Мне кажется, она отравилась». Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость. Все начинает лететь, лететь, и меняется быстрее, чем успеваешь заметить. С той минуты, как я услышал «мне кажется, она отравилась», все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить, и эти слова время от времени страшно повторялись где-то в глубине души. Вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, Мы побежали к доктору на Пименовский, потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова, и все трое вломились в его тихую прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой, тоже в каком-то синем чехле. Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что-то со стола, на всякий случай, чтобы мы не стащили. Через несколько минут вышел доктор, низенький, румяный, с седым ежиком и сигарой в зубах. «Ну-с, молодые люди». Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться, а старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было, только от Петькиных галош натекла небольшая лужа. Потом Петька остался торопить доктора, который все еще одевался. Все еще одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не мог. Петька остался, а мы побежали вперед. На улице я без разговоров надел на нее мое пальто. У нее волосы развалились, и она заколола их на ходу. Но одна коса опять упала, и она сердито засунула ее под пальто. Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марией Васильевной. Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева, но теперь оно было точно вырезано из кости. Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала «Мамочка!» и пошла рядом с носилками. Но Мария Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась. У нее был очень мертвый вид, и я понял, что она непременно умрет. С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марии Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта, и у санитара, который вынул откуда-то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоновича, который, болезненно заглядывая под очки, расписался в книге. «Да не здесь», — грубо сказал санитар, и, с досадой махнув рукой, положил книгу в большой карман халата. Катя побежала домой и вернулась в своем пальто, а мое оставила на кухне. Она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приемный покой. Николай Антонович и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антонович повернулся и первый пошел в дом, механически переставляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел. Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал и встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади, у табачной будки. Доктор покупал спички. «Умерла?» — спросил он. Я отвечал, что не умерла, а на скорой помощи отправили в больницу, и что я могу заплатить, если нужно. «Не нужно, не нужно», — брезгливо сказал доктор. Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на вторую Тверскую Ямскую. Николая Антоновича уже не было, он уехал в больницу. «Нина Капитонна», — спросил я, — «может быть, вам что-нибудь нужно?» Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой. Глава 22. Ночью. Ночью, все еще чувствуя скорость, от которой, кажется, свистело в ушах, все еще летя куда-то, хотя я лежал на своей постели в темноте, я понял, что Марья Васильевна уже накануне у Кораблева решила покончить с собой. Это было уже решено, вот почему она была так спокойна и так много курила и говорила такие странные вещи. У нее был свой загадочный ход мысли, о котором мы ничего не знали. Ко всему, о чем она говорила, присоединялось ее решение. Не меня она спрашивала, а себя, и самой себе отвечала. Может быть, она думала, что я ошибаюсь, и что в письме речь идет о ком-нибудь другом. Может быть, она надеялась, что эти фразы, которые я вспомнил, и которые Катя нарочно не передала ей, окажутся не такими уж страшными для нее. Может быть, она ждала, что Николай Антонович, который так много сделал для ее покойного мужа, так много, что только за него и можно было выйти замуж, окажется не так уж виноват или не так низок. А я-то? Что же я сделал? Мне стало жарко, потом холодно, потом снова жарко, и я откинул одеяло и стал глубоко дышать, чтобы успокоиться и обдумать все хладнокровно. Я снова перебрал в памяти этот разговор. Как я теперь понимал его? Как будто каждое слово медленно повернулось передо мной, и я увидел его с другой, тайной стороны. «Я очень люблю Энск. Там чудесно. Какие сады!» Ей было приятно вспомнить молодость в такую минуту. Она хотела как бы проститься с Энском, теперь, когда все уже было решено. «Монтигомо, ястребиный коготь, и я его когда-то так называла». У нее задрожал голос, потому что никто не знал, что она его так называла, и это было неопровержимым доказательством того, что я верно вспомнил эти слова. «Я не говорила с ним об этих письмах, тем более он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?» И эти слова, которые вчера показались мне такими странными, как они были теперь ясны для меня. Это был ее муж, может быть, самый близкий человек на свете. И она просто не хотела расстраивать его. Она знала, что ему еще предстоят огорчения. Давно я уже забыл, что нужно глубоко дышать, и все сидел на кровати с голыми ногами и думал, думал. Она хотела проститься и с Кораблевым. Вот что. Ведь он тоже любил ее, и, может быть, больше всех. Она хотела проститься с той жизнью, которая у них не вышла, и о которой она, наверное, мечтала. Я всегда думал, что она мечтала о Кораблеве. Давно пора было спать, тем более, что завтра предстояла очень серьезная контрольная. Тем более, что совсем не весело было думать о том, что произошло в этот несчастный день. Кажется, я уснул, но на одну минуту. Вдруг кто-то негромко сказал рядом со мной: «Умерла». Я открыл глаза, но никого, разумеется, не было. Должно быть, я сам сказал это, но не вслух, а в уме. И вот, против своей воли, я стал вспоминать, как мы с Ниной Капитоновной приехали в приемный покой. Я старался уснуть, но ничего не мог поделать с собой и стал вспоминать. Мы сидели на большой белой скамейке у каких-то дверей, и я не сразу догадался, что носилки с Марией Васильевной стоят в соседней комнате, так близко от нас. И вот пожилая сестра вышла и сказала: «Вы к Татариновой? Можно без пропуска». И она сама торопливо надела на старушку халат и завязала его. У меня похолодело сердце, и я сразу понял, что если можно без пропуска, значит, ей очень плохо. И сразу же похолодело еще раз, потому что эта пожилая сестра подошла к другой сестре, помоложе, которая записывала больных, и та что-то спросила ее, а пожилая ответила: «Ну, где там? Едва довезли». Потом началось ожидание. Я смотрел на белую дверь и, кажется, видел, как все они... Николай Антонович, старушка и Катя стоят вокруг носилок, на которых лежит Марья Васильевна. Потом кто-то вышел, дверь на мгновение осталась открытой, и я увидел, что это совсем не так, что никаких носилок уже нет, и что-то белое с черной головой лежит на низком диване, и перед этим белым с черной головой кто-то, тоже в белом, стоит на коленях. Я увидел еще голую руку, свесившуюся с дивана, и дверь захлопнулась. Потом раздался тонкий хриплый крик, и сестра, записывавшая больных, остановилась, замолчала и снова стала записывать и объяснять. Не знаю, как я понял это, но я понял, что это кричал Николай Антонович таким тонким голосом, как ребенок. Пожилая сестра вышла из дверей и с неестественным деловым видом стала разговаривать с каким-то молодым парнем, который мял в руках шапку. Она посмотрела на меня, потому что я пришел с Ниной Капитоновной, но сразу же отвела глаза. И я понял, что Марья Васильевна умерла. Потом я слышал, как сестра сказала кому-то: «Жалко, красивая». Но это было уже совсем как во сне, и, может быть, это сказала не она, а кто-нибудь другой, когда Катя и старушка вышли из этой комнаты, в которой она умерла. Глава 23. Снова правило. Это не он. Это были очень грустные дни, и мне не хочется подробно писать о них, хотя и помню каждый разговор, каждую встречу, едва ли не каждую мысль. Это были дни, от которых как бы большая тень ложится на мою жизнь. Сразу после похорон Марии Васильевны я засел за работу. Мне кажется, было какое-то чувство самосохранения в том отчаянном упорстве, с которым я занимался, заставляя себя не думать ни о чем. Если бы Петька снова спросил меня, есть ли в моей жизни какой-нибудь поступок, по которому можно судить, что из меня выйдет летчик, я снова ответил бы ему «да», и на этот раз с большим основанием. Это было нелегко. Особенно если представить себе, что на похоронах Марии Васильевны я подошел к Кате, и она отвернулась. До сих пор не могу вспомнить об этом без волнения. Судите же, что я почувствовал тогда, как был поражен и взволнован. Вот как это было. На похороны Марии Васильевны неожиданно пришло очень много народу. Сослуживцы и даже студенты, с которыми она когда-то училась на медицинском факультете. Она всегда казалась одинокой, а ее, оказывается, многие знали и любили. Среди этих чужих людей, говоривших шепотом и подолгу смотревших на ворота, из которых все не выносили гроба, стоял Кораблев с измученными глазами, с большими усами, которые казались совсем огромными на его похудевшем, постаревшем лице. Я давно заметил, что родные всегда выходят вместе с гробом, а у ворот стоят и потом распоряжаются похоронами посторонние люди. Но тут было иначе. Должно быть потому, что из родных гроб выносить было некому. Николай Антонович стоял в стороне, опустив голову, и Нина Капитоновна держала его за руку. Казалось, она поддерживала его, хотя он стоял совершенно прямо. Старухи Бубенчиковы тоже были тут, похожие на монашинок, в старинных черных пальто с шлейфами. Катя стояла подле них и упорно смотрела на ворота. Она была румяная, несмотря на все ее горе, которое было видно даже в том нетерпеливом движении, которым она поправляла шапку, иногда съезжавшую на лоб. Наверное, она плохо заколола косы. Ждали уже с полчаса, а гроб все не выносили. И вот я вдруг решился и подошел к ней. Не знаю, может быть, это было неловко, что я подошел к ней в такую минуту. Но мне хотелось сказать ей хоть одно слово. «Катя...» Она взглянула на меня и отвернулась. По целым дням я сидел за книгами. Я возобновил свой старый порядок, то есть стал вставать в 6 часов, обливался холодной водой, делал гимнастику перед открытым окном и занимался по расписанию. Правила для развития воли, которые я составил в былые дни, опять пригодились мне, особенно одно — скрывать свои чувства или, по крайней мере, не выражать их наружно. Я не выражал их наружно, хотя с каждым днем мне становилось все тяжелее. Как будто та большая тень, о которой я упомянул выше, все надвигалась на меня. И я видел ее сперва вдалеке, а потом уже ближе и ближе. Это было мое последнее полугодие в школе, и я непременно хотел выйти по всем предметам на весьма удовлетворительно. Это было совсем не так просто, особенно по литературе. Но вот однажды и лихо, кряхтя и ежась, поставил мне «Вуд». За выпускное сочинение я не боялся. Махнув рукой, я написал его согласно всем требованиям этого болвана и знал, что он от одного только удовлетворенного самолюбия поставит мне самую высокую отметку. Я вышел на одно из первых мест в классе, и только Валька был теперь впереди меня. Но у него были удивительные способности, и, кроме того, он был гораздо умнее меня. А тень все надвигалась. Кораблев при встрече смотрел на меня с усилием, точно ему тяжело было меня видеть. Николай Антонович не ходил в школу, и хотя никто не упоминал о нашем столкновении на педсовете, однако все поглядывали на меня с каким-то упреком, как будто этот обморок, когда ему стало дурно на педсовете, а потом смерть Марии Васильевны, совершенно оправдали его. Всем было тяжело меня видеть. Я был одинок, как никогда. Но я еще не знал, какой удар меня ожидает. Однажды, после смерти Марии Васильевны прошло уже 2 недели, я зашел к Кораблеву. Я хотел попросить его пойти вместе с нами в геологический музей. Я был тогда вожатым, и мои ребята просили показать им этот музей. Мы еще в первой ступени ходили туда с Кораблевым, и я помнил, как это было интересно. Но он вышел ко мне очень взволнованный и попросил зайти потом. «Когда, Иван Павлович?» «Не знаю. Потом». В передней висели шуба и шапка, а на столике лежал коричневый вязаный шарф, который когда-то на моих глазах вязала старушка. У Кораблева был Николай Антонович. Я ушел и с унылым сердцем принялся за книгу «Воздушный флот в прошлом и будущем». Помню, что тогда читал эту книгу. Но не шло мое чтение. Мысли бродили не весть где, и на каждой странице я должен был напоминать себе какое-нибудь из правил для развития воли. Зачем Николай Антонович пришел к нему? Ведь он не был у Кораблева уже 4 года. Чем Кораблев был так взволнован? Когда я вернулся к нему, Николая Антоновича уже не было. Как сейчас помню, топилась печка, и Кораблев в толстом мохнатом френче, который он всегда надевал, когда был немного пьян или болен, сидел у печки и смотрел на огонь. Он поднял голову, когда я вошел, и сказал: «Что ты сделал, Саня? Боже мой, что ты сделал?» «Иван Павлович!» «Боже мой! Что ты сделал?» — с отчаянием повторил Кораблев. «Ведь это не он, не он! И он доказал это бесспорно, неопровержимо!» «Я не понимаю, Иван Павлович, о ком вы говорите?» Кораблев встал, потом сел и опять встал. «У меня был Николай Антонович. Он доказал мне, что в письме капитана речь идет не о нем. Это какой-то другой Николай, какой-то промышленник, фон Вышемирский». Я был поражен. «Иван Павлович, это ложь, он все врет!» «Нет, это правда», — сказал Кораблев. «Это было огромное дело, о котором мы ничего не знаем. Там было много людей, какие-то купцы, поставщики. И капитан все знал с самого начала. Он знал, что экспедиция была снаряжена очень плохо, и он писал об этом Николаю Антоновичу. Я своими глазами видел эти письма». Я слушал его, не веря ушам. Почему-то я всегда думал, что письмо, которое я нашел в Энске, единственное, и это известие, что от капитана сохранились еще какие-то письма, ошеломило меня. «Там было много неудач», — продолжал Кораблев. «Какой-то судовладелец снял команду перед выходом в море. С большим трудом достали радиотелеграф, и его пришлось оставить, потому что не достали радиста. И еще что-то. И почему же Николай Антонович во всем виноват? Ведь это же ясно, боже мой. И я догадывался об этом. Но я...» Он не договорил, и вдруг я увидел, что он плачет. «Иван Павлович», — сказал я, стараясь не смотреть на эту невероятную картину плачущего Кораблева. «Значит, выходит, что он не виноват, а какой-то там фон. Почему же тогда, в таком случае, Николай Антонович всегда утверждал, что он руководил этим делом. Спросите у него, сколько сухого бульона взяла с собой экспедиция, сколько макарон, сухарей и кофе. Почему же он прежде никогда не упоминал об этом фоне? Кораблев вытер платком глаза, усы. Он достал из стенного шкафчика водку, налил полстакана и тут же немного отлил назад дрожащей рукой. Он выпил водку и сел. «Ладно, теперь все равно», — и он махнул рукой. «Но как я был слеп! Страшно слеп!» — вдруг снова с отчаянием сказал он. «Я должен был убедить ее в том, что это невозможно, невероятно, что даже если это Николай Антонович, все равно нельзя в неудаче такого огромного дела винить одного человека. Я мог сказать, что ты настаиваешь, что это он, потому что ты его ненавидишь». Я молча слушал Кораблева. Я всегда любил его и привык уважать, и мне неприятно было видеть его в таком жалком виде. Он сморкался, как женщина, и у него были растрепаны волосы и усы. «Ненавижу я его или нет, — сказал я спокойно, — это не имеет ни малейшего отношения к делу. Я вообще не знаю, что вы хотите этим сказать. Что я настаивал нарочно, то есть из подлых личных побуждений?» Кораблев молчал. «Иван Павлович!» Он все молчал. «Иван Павлович!» — заорал я. «Вы думаете, что я нарочно впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю Антоновичу? Вот почему вы говорили, что если даже это он, а не какой-то там фон, все равно в неудаче такого большого дела нельзя обвинять одного человека. Вы считаете, что я во всем виноват? Говорите же! Да? Считаете?» Кораблев молчал. У меня потемнело в глазах, и я услышал, как сильно и медленно бьется сердце. «Иван Павлович!» — дрожащим, но решительным голосом сказал я. «Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав. И я докажу это. Я сегодня же пойду к Николаю Антоновичу и попрошу его показать мне эти документы и письма. Он убедил вас, что в письме идет речь не о нем, а о каком-то фоне. Пускай же он и меня убедит». «Делай, что хочешь», — уныло сказал Кораблев. Я ушел. Он не тронулся с места, так и остался у печки. Усталый и в полном отчаянии. Мы оба были в отчаянии, но у меня к этому чувству присоединялось какое-то хладнокровное бешенство, а он был в безнадежной усталости, старый и совершенно один в пустой, холодной квартире. Глава 24. Клевета. Легко сказать. Я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной. Он спустит меня с лестницы, и вся недолга. Не стану же я драться с ним. Он все-таки больной и старый. Я бы не пошел, но одна мысль не оставляла меня. Катя. У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от меня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это. Николай Антонович уверил ее, что я во всем виноват. Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило. «А, у твоего друга такая превосходная память! Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах?» В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве. Я, читавший их наизусть в поездах между Энском и Москвою. Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд, упавших в наш маленький город. У меня было только одно объяснение. Судить сами, верно или нет. Когда Катя рассказывала мне историю своего отца, когда я рассматривал его на старых фото, в кителе и с погонами, в фуражке с белым поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги,

Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все. За все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд. И по этим законам он когда-нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, — сказал Николай Антонович, и слезы так и брызнули из его глаз. Она умерла из-за него. Пускай же он живет, если может. Нина Капитоновна отодвинула стул и взяла его под руку, точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута. — Из-за кого же? Боже мой, из-за кого? — продолжал Николай Антонович. «Из-за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова прийти в дом, где она умерла! Из-за этого мальчишки с нечистой кровью!» «Не знаю, что он хотел этим сказать, и почему его кровь была чище, чем моя. Ничего, я молча слушал его. Катя стояла у стены, вытянувшись, очень прямая». «Снова осмелился прийти в этот дом, из которого я выбросил его, как змею. Вот ведь есть же судьба, боже мой! Я отдал ей свою жизнь. Я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека. Она умирает из-за этой подлой, гнусной змеи, которая говорит ей, что я не я. Что я всегда обманывал ее, что я убил ее мужа, своего брата!» Меня поразило, что он говорил с такой страстью, совершенно не помня себя. Я чувствовал, что очень бледен. Но ничего, я знал, что ему ответить. «Николай Антонович», — сказал я, стараясь не волноваться и замечая, однако, что язык не очень слушается меня. «Я не буду отвечать на ваши эпитеты, потому что понимаю, в каком вы состоянии. Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел и буду приходить снова до тех пор, пока не докажу, что я совершенно не виноват в смерти Марии Васильевны. И что если кто-нибудь виноват, так уж во всяком случае не я, а кто-то другой. Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана Татаринова, посредством которых вы убедили Кораблева, и, очевидно, вообще всех, что я вас оклеветал. Я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили». Страшный шум поднялся вслед за этими словами. Бубенчиковы, все еще не понимая, кричали на перерыв: «Кто это?» Но им никто не объяснял, кто я, и они кричали все громче. Нина Капитоновна тоже кричала на меня, чтобы я уходил. Только Катя не говорила ни слова. Она стояла у стены и смотрела то на Николая Антоновича, то на меня. Вдруг все замолчали. Николай Антонович отстранил старушку и вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Не два, не три, а именно груду, штук 40. Не думаю, что все это были письма капитана Татаринова. Вернее всего, разные письма от разных лиц. Переписка, связанная с экспедицией, или что-нибудь в этом роде. Он бросил эти письма мне в лицо, потом плюнул мне в лицо и упал в кресло. Старухи бросились к нему. Очень может быть, что если бы он плюнул и попал мне в лицо, я бы его ударил или даже убил. Мне в лицо еще не плевали, и я, несмотря на все свои правила, мог за это убить человека. Но он не попал, и письма не долетели. Понятно, я не стал собирать эти письма. Хотя было мгновение, когда я чуть-чуть не поднял одно из них, то, на котором была большая сургучная печать с надписью «Святая Мария». Я не стал поднимать их. Я был в этом доме в последний раз. Катя стояла между нами, у кресла, в котором он лежал, стиснув зубы и хватаясь за сердце. Я посмотрел на нее, прямо в ее глаза, которые видел в последний раз. «Ладно», — сказал я. «Я не стану читать эти письма, которые вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию. Я не верю, что она исчезла бесследно. и тогда посмотрим, кто из нас прав. Мне хотелось еще проститься с Катей и сказать, что я никогда не забуду, как она отвернулась от меня на похоронах. Но Николай Антонович вдруг стал вставать с кресла, и снова поднялся ужасный шум. Старухи Бубенчиковы набросились на меня и чем-то больно ударили в спину. Я махнул рукой и ушел. Глава 25. Последнее свидание. Я был одинок как никогда. С еще большим ожесточением я набросился на книги. Кажется, я совсем разучился думать. И очень хорошо, лучше было не думать. Вдруг я вообразил, что меня могут не принять в летную школу по состоянию здоровья, и принялся за гимнастику, за всякие прыжки, ласточки, мостики, стойки. Каждое утро я щупал мускулы и осматривал зубы. Проклятый рост в особенности беспокоил меня. От всех огорчений я стал, кажется, ниже ростом. Однако в конце марта я собрал документы и отправил их в совет Осу Виахима. К документам я приложил просьбу послать меня в Ленинград в летно-теоретическую школу. Не нужно, кажется, объяснять, почему мне хотелось уехать из Москвы. Петька тоже собирался в Ленинград. Он окончательно решил поступать в Академию художеств. Саня тоже, и с той же целью. Когда-то я лепил коней барона Клотта, и мои представления о Ленинграде были связаны с этими чудными конями на мосту. Мне казалось, что в Ленинграде на каждом шагу памятники и мраморные здания. Петька посоветовал мне прочитать «Медный всадник», и мне еще больше захотелось в этот замечательный город. Но меня, конечно, могли и оставить в Москве, и послать в Севастополь. На весенних каникулах мы с Петей съездили в Энск, между прочим, опять зайцами, потому что мы берегли деньги на после школы. Но это была совсем другая поездка, и сам я стал другим за эти полгода. Тетя Даша разохалась, увидев меня, а судья объявил, что за такой вид нужно отвечать в судебном порядке, и что он примет все меры, чтобы выяснить причины, по коим ответчик потерял равновесие духа. Но ответчик ничего не рассказал ему об этих причинах. Очень грустный он бродил по соборному саду, по набережной у решеток, по тем местам, которые он так недавно показывал истцу с косами и в сером триухе с незавязанными ушами. Только Петьке я рассказал, и то очень кратко, о своем разговоре с Кораблевым и о том, как принял меня Николай Антонович. Но Петька подошел к этой истории с неожиданной стороны. Он выслушал меня и сказал с вдохновением: «Послушай, а вдруг найдешь?» «Что найду?» «Экспедицию». «А вдруг найду?» — подумалось мне. Мурашки побежали у меня по лицу, и мне стало весело и страшно. «А вдруг найду?» И как в далеком детстве, словно туманная картина представилась мне. Белые палатки на снегу, собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек, великан, в меховых сапогах, идет навстречу саням, а я тоже в меховых сапогах и в огромной шапке стою с трубкой в зубах на пороге палатки. Нужно сказать, что Петька вел себя в Энске очень странно. Он все время чувствовал вдохновение. Недаром за каждым обедом судья подмигивал мне и заводил разговор о пользе ранних браков. Саня краснела, а Петька слушал его с туманным выражением и ел, ел. Наблюдая за ним, я догадывался, что, должно быть, на зимних каникулах я был такой же. Очень много ел, и все, что мне говорили, понимал с небольшим опозданием. Но мне казалось, что у них это не так необыкновенно. В Энске я все время думал о Кате. Среди Саниных книг нашелся «Овод», и, читая этот прекрасный роман, я находил, что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы встретимся через 14 лет, и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у нее, показывая на свой портрет: «Кто это, если я осмелюсь спросить?» «Это детский портрет того друга, о котором я вам говорила». «Которого вы убили?» «Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и откажусь от нее». Но мало было надежды на такую встречу. Внутренне я был уверен в своей правоте. Но холод иногда заходил в сердце, особенно когда я вспоминал об этом проклятом фоне. Незадолго до поездки в Энск Кораблев сказал мне, что Николай Антонович показал ему подлинную доверенность на ведение всех дел экспедиции, выданную капитаном Татариновым Николаю Ивановичу фон Вышемирскому. «Ты ошибся», — сказал он коротко и беспощадно. Я один вернулся в Москву. Петька простудился и остался на несколько дней в Энске. У меня было такое впечатление, что он нарочно простудился. Во всяком случае, он был очень доволен. Я скучал в Энске, и мне казалось, вот приеду в Москву, возьмусь за книги, и не будет у меня времени, чтобы скучать. Но нашлось время. Злой и молчаливый, я бродил по школе. Именно в эти дни я подрался с Мартыновой из нашего класса. Я дал ей по уху за подлость. Она стащила у Тани Величко вечное перо, а потом попыталась свалить на Вальку, но отчасти и за то, что она была девчонка. На другой день меня вызвали в ячейку и спросили, в чем дело. У нас с девчонками были товарищеские отношения, но драться с ними — это было все-таки не принято, особенно в последнем классе. Я сказал, что Мартынова подлец, а что она девчонка, не играет роли. Если бы я дал по уху мальчишке, вызвали бы меня или нет? Ребята подумали и согласились, что нет. Но вот однажды, вернувшись откуда-то домой, я нашел в подъезде, на столе, куда почтальоны клали всю нашу корреспонденцию, письмо-секретку. А. Григорьеву, 9 класса. Я развернул письмо. «Саня, мне хотелось бы поговорить с тобой. Если свободен, приходи сегодня в 7:30 в сквер на Триумфальной». Даже смешно вспомнить, как все переменилось, едва только я прочитал это письмо. Я встретил на лестнице Лиха и поклонился ему. За обедом я отдал Вальке свою гурьевскую кашу, и даже Мартынова перестала казаться мне таким подлецом. Пожалуй, не стоило бить ее по уху, тем более, что она, как-никак, девчонка. И вот 6 часов, 7:30. 7. В 7 я был уже в сквере. 7:45. 7:30. Темнеет, но фонари еще не горят, и разные нелепые мысли приходят мне в голову. Фонари не зажгутся, и я ее не узнаю. Фонари зажгутся, но она не придет. Фонари не зажгутся, и она меня не узнает. Фонари зажигаются, и знакомый сквер, в котором мы с Петькой когда-то пытались продавать папиросы, в котором я 1000 раз зубрил уроки в весенние дни, шумный сквер, в котором только в 17 лет можно зубрить уроки, этот старый сквер, в котором вся наша школа и еще 2, 143 и 28, назначают свидание. Этот сквер преображается и становится как театр. Сейчас мы встретимся. Вот она. Мы здороваемся и молчим. Совсем тепло, 2 апреля, но вдруг начинает идти снег, как будто нарочно для того, чтобы я запомнил его на всю жизнь. «Катя, я очень рад, что ты пришла. Мне тоже давно уже хочется поговорить с тобой. Тогда у вас я ничего не мог объяснить, потому что Николай Антонович стал кричать, так что тут уж было не до объяснений. Конечно, если ты ему веришь...» Мне страшно окончить эту фразу, потому что если она ему верит, я должен уйти из этого сквера, в котором мы сидим бледные и серьезные, и разговариваем, не глядя друг на друга. Из этого сквера, в котором нет, кажется, никого, кроме нас, хотя на каждой скамейке кто-нибудь сидит, и маленький сердитый сторож, прихрамывая, расхаживает по дорожкам. «Не будем больше говорить об этом». «Катя, я не могу не говорить об этом. Вообще нам не о чем говорить, если ты ему веришь». Она смотрит на меня грустная и совсем взрослая, гораздо старше и умнее, чем я. «Он говорит, что я во всем виноват». «Ты?» «Он говорит, что раз я первая поверила этой противоестественной мысли, что в папином письме речь идет о нем, значит, я во всем виновата. Я вспоминаю, как однажды Кораблев сказал о нем Марии Васильевне. «Поверьте мне, это человек страшный». Я вспоминаю, что писал о нем капитан. «Молю тебя, не верь этому человеку». И мне становится холодно от мысли, что этот человек теперь станет уверять Катю, что она во всем виновата, что она убила мать, что она лишила его единственного счастья на земле. Стало быть, и перед ним виновата, что он один знает, как она теперь, после этого преступления, должна устроить свою жизнь. И все это медленно, день за днем, длинными круглыми словами, от которых начинает кружиться голова. Я вскакиваю в отчаянии, в ужасе. «Теперь он 15 лет будет говорить, что ты виновата, и ты в конце концов поверишь ему, как поверила Марья Васильевна. Разве ты не понимаешь, что это власть? Если ты виновата, он получает над тобой полную власть, и ты будешь делать все, что он захочет». «Я уеду». «Куда?» «Еще пока не знаю. Я решила подать на геолого-разведочный. Кончу и уеду». «Ты никуда не уедешь. Может быть, ты еще могла бы уехать сейчас, а через 4 года ручаюсь, что никуда не уедешь. Он тебя заговорит. Ведь поверила же Мария Васильевна, что он добрый и благородный, и главное, что она перед ним в долгу за все его заботы. Какого черта он пристал к тебе? Ведь он же говорил, что я во всем виноват». «Он говорит, что ты просто убийца». «Так. И что ему ничего не стоит, чтобы тебя расстреляли». «Ладно, все виноваты, кроме него. А я тебе скажу, что это подлец, о котором даже страшно думать, что могут быть на земле такие люди». «Не будем больше говорить об этом». «Ладно, теперь скажи, чему ты веришь из всей этой ерунды?» Катя долго молчит. Я снова сажусь рядом с нею. Очень страшно, но я беру ее за руку, и она не отодвигается, не отнимает руку. «Я верю, что ты не нарочно говорил, что это он. Ты в самом деле думал, что это он». «И теперь думаю». «Но ты не должен был убеждать в этом меня, и тем более маму». «Но это он!» Катя отодвигается, отнимает от меня руку. «Не будем больше говорить об этом». «Ладно, не будем. Когда-нибудь я докажу, что это он, хотя бы мне пришлось ухлопать всю свою жизнь». «Это не он. И если ты не хочешь, чтобы я ушла, не будем больше говорить об этом». «Ладно, не будем». И больше мы не говорили об этом. Она спросила меня о весенних каникулах, о том, как я провел время в Энске, как поживают Саня и старики. И я передал ей привет от стариков и от Сани. Но я ничего не сказал о том, как мне было скучно без нее в Энске, особенно когда я один бродил по нашим местам, о том, как Петька много ел и все время чувствовал вдохновение, и о том, что у них это не так необыкновенно. Я не знал теперь, любит она меня или нет, и об этом невозможно было спросить, хотя мне все время очень хотелось. Но нельзя было даже произнести это слово. Теперь, когда мы сидели и разговаривали, такие серьезные и бледные, и когда Катя была так похожа на мать. Я только вспомнил, как мы возвращались из Энска и писали пальцами по замерзшему стеклу, и как вдруг за окном открывалось темное поле, покрытое снегом. Все переменилось с тех пор, и мы не могли теперь относиться друг к другу, как прежде. Но мне очень хотелось узнать, любит ли она меня или больше не любит. «Катя», — сказал я вдруг, — «ты меня не любишь?» Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Потом она покраснела и обняла меня. Она меня обняла, и мы поцеловались с закрытыми глазами, по крайней мере, я, но, кажется, и она тоже, потому что потом мы одновременно открыли глаза. Мы целовались в сквере на Триумфальной, в середине Москвы. В этом сквере, где нас могли видеть 3 школы, наша, 143-я и 28-я. Но это был горький поцелуй. Это был прощальный поцелуй. Хотя, расставаясь, мы условились о новой встрече, Я чувствовал, что этот поцелуй прощальный. Вот почему, когда Катя ушла, я остался в сквере и долго еще бродил по дорожкам в тоске, садился на эту скамейку, уходил и опять возвращался. Я снял кепку, у меня горела голова и сердце ныло, я не мог уйти. Когда я вернулся домой, на столике у моей кровати лежал большой конверт, на котором стояла печать Осавиахима и была крупно написана моя фамилия, имя и отчество. Впервые в жизни меня называли по имени и отчеству. Дрожащими руками я разорвал конверт. Осавиахим извещал меня, что мои бумаги приняты, и что 2 мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на предмет поступления в летную школу. Часть 4. Север. Глава 1. Летная школа. Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке — выходное пособие. Детдомовцы после окончания школы получали выходное пособие. Ложку, кружку, 2 пары белья и все для первого ночлега. Мы с Петей живем у Семы Гинзбурга, слесаря с электросилы, бывшего ученика нашей школы. Семина мама боится управдома, поэтому каждое утро я уношу все для первого ночлега, а вечером опять приношу. Я делаю вид, что только что приехал. В столовой по четным дням мы берем 1 за 15 копеек, а по нечетным — 2 за 25. Мы бродим по широкому, просторному городу, по набережным вдоль просторной Невы. И Петя, который чувствует себя в Ленинграде как дома, рассказывает мне о медном всаднике, а я думаю, примут или не примут. 3 комиссии — медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце. Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом? Верно ли, что мне 19 лет? Не подделаны ли года? На вид поменьше. Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев? Это кто же, брат или однофамилец? И вот, наконец, решительный день. Я стою перед аэромузеем, здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике», и будто на них спасался от наводнения Евгений. До сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто и они сейчас начнут спрашивать, кто я, где родился, и верно ли, что мне 19 лет. Но вот когда становится по-настоящему страшно, когда я поднимаюсь на 2 этаж и на черной витрине нахожу список принятых в летную школу. Я читаю. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. У меня темнеет в глазах. Меня нет. Я снова читаю. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Меня нет. Я набираю побольше воздуха, чтобы спокойно прочесть. Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк. Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей. И мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить. Под проливным дождем я возвращался домой. Власов, Воронов, Голомб. Счастливый Голомб. Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом. Какой-то Васко Нуни из Бальбоа представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно, куда же мне? Проклятый рост. Петя открывает мне и пугается. Я мокрый, бледный. Что с тобой? «Петя, меня нет в списке». «Врешь!» Семина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. Наутро мы вдвоем пошли в аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на ГЭ, и Григорьевых даже два, Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашел ее от волнения. Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне аэромузея, где мы сдавали испытания. 13 человек, отобранных мандатной медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы, большой, рыжий, веселый, выходит и говорит: «Внимание, товарищи учлеты!» «Товарищи учлеты! Я учлет!» Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я учлет. Я буду летать. Я не слышу, о чем говорит начальник. Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода. Сёма Гинзбург устроил меня подручным слесаря на электросилу. Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после 8 часов на заводе. Но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы. И только время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол. Мы учимся в летной школе, но как она не похожа на то, что теперь называется летной школой? У нас нет ни моторов, ни самолетов, ни помещения, ни денег. Правда, в аэромузее стоит несколько старых ободранных самолетов. При желании можно вообразить себя разведчиком на Хэвиленде или истребителем на Ньюпоре, летавшим в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных гробах нельзя учиться. Мы собираем моторы. С мандатом Асавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домкоме над столом бухгалтера-любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. 3 раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения. Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он, наконец, попадает в наши руки? Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы, кажется, только и делаем, что чистим и собираем мотор. Мне это труднее, чем другим. У нас почти все слесари и шоферы. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолета У-1, на котором мы учились. Это самое грязное место в самолете. Масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою ее каждый день до окончания школы. Лежа на спине, я снимаю грязь щепкой, потом щеткой, потом тряпкой. Вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить. Разумеется, мы не очень-то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома, и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит: «От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу!» И демонстративно затыкает нос. Наш день начинается очень рано, 7:00 утра. До 10 мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы, и начинаются полеты. Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью, старый летчик времен гражданской войны. Это большой веселый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто. Он ругает меня, и чем выше от земли, тем крепче становится ругань. Наконец она прекращается, первый раз за полгода. Это было великолепно. 10 минут я летел в замечательном настроении. Не ругается. Как же я, должно быть, здорово веду самолет. Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине. Непривычное состояние. Но тут же я понял, в чем дело. Телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу. «Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!» Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением на «вы». Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На корпусный аэродром каждый день приезжает Че. Знаменитый летчик Валерий Чкалов. У него скромное дело. На старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек. Мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят летчики, собираясь в аэромузее, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным басом. «Ну, как дела? Получаются глубокие виражи. Только чур не врать. Ну-ка!» Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром, и зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть ли не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков. Летчик великого чутья. Человек, в котором жил орел. Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иванович, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой. «Если быть, так быть лучшим». Это его слова. Так проходил этот год. Трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендии в месяц, и обедали где придется, или совсем не обедали. И вместо того, чтобы учиться летать, 3/4 времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь. Год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой, какой я хочу ее видеть. Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника, запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица. «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно». Это и была моя главная мысль в Ленинграде — двигаться вперед, не делая половинных прыжков. Время бежит и останавливается только на один день, в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов, разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа-художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня. Глава вторая. Санина свадьба. Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать, хотя, может быть, странно так говорить о сестре, что она мне нравилась все больше и больше. Она была какая-то веселая, легкая и вместе с тем деловая. Только что поступив в академию, она достала работу в детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф-художник с семьей, для которого она тоже что-то делала, просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел, Петиных и моих, и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у нее было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У нее была любовь к миниатюре, искусство, которым теперь почти не занимаются наши художники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить, и когда была задета чем-нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как-то так, что я, в конце концов, ничего не понимал, в чем дело. Словом, это была чудная сестра, и вот теперь она выходила замуж. Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила, хотя из всех ребят, собравшихся в этот вечер в ателье художника-фотографа, Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким-то остроносым мальчиком и молчал, а мальчик все наскакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шепотом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением: «Изя». Но мне почему-то не понравился этот Изя. Вообще, это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой-то корове. Правильно ли, что художник Филиппов уже 2,5 года рисует корову? Будто бы он расчертил ее на маленькие квадратики, и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел сказать, что это просто больной. Но Изя уже успел построить на этой корове целую теорию и даже назвал ее с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания. Я шел на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж. Все-таки это не так уж часто бывает. Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тети Даши на 2 адреса — жениху с невестой и копия мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприемник. Но этим художникам все было нипочем. Весь вечер они спорили о корове. Впрочем, молодым было, кажется, весело. Особенно Пете, который время от времени говорил «смешно». Я оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята, тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в 2 смены. Только на 1 минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом платье с прошивками, которое почему-то напомнило мне Энск и тетю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал. «Внимание! Тост!» — с любопытством взглянув на меня, сказал Изя. Все замолчали. «Товарищи, во-первых, предлагаю выпить за молодую», — сказал я. «Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно все-таки за нее выпить, приходится этот тост предложить мне». Все закричали «ура» и стали чокаться с Саней. «Во-вторых, я предлагаю выпить за молодого», — продолжал я. «Хотя, по сути дела, он должен был прежде выпить за меня». «Почему?» «Потому что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не летчиком. Возможно, я открываю тайну, но это факт. Он хотел стать летчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему как художнику не удастся проявить все силы души». Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан. «Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто. Потому что он показал мне свои картины. Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет». И я показал на Саню. «Честное слово, все врет», — пробормотал Петя. «Этот сюжет был изображен в самом разнообразном виде. В лодке, у плиты, на скамеечке у ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать. Во-первых, что когда-нибудь Петя станет художником, а во-вторых, что когда-нибудь мы соберемся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать». И я чокнулся с Саней и с Петей и выпил свой стакан до дна. Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнес огромную речь с какими-то остроумными выпадами против художника Филиппова, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и все говорил «смешно». А потом вдруг побагровел и сказал, что Изя — типичный ахровский пошляк. «И притом бездарный пошляк», — добавил он, подумав. Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк. Я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришел Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной черной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился. Однажды я уже видел настоящего профессора в зоопарке. Но этот мне понравился больше. В 2 счета он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором, еще во время войны 14-го года. Потом он обнял Саню и целовал ее несколько дольше, чем это полагалось профессору с такой прекрасной почтенной бородой. Потом лег на диван и заснул. Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тоску, в которой сам не хотел себе признаться. Художники казались мне какими-то странными, И это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне. Я почувствовал это во время моей речи. Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней. Потому что когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты диплома он запрещает Сане выходить замуж, и все с хохотом окружили его, она тихонько поманила меня, и мы вышли на кухню. «А тебе привет. Знаешь, от кого?» Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно. «Не знаю». «От Кати». «В самом деле? Спасибо». Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня. Конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь. «Ты все врешь», — сказала она быстро. «Подумаешь, какой Чайльд Гарольд нашелся. Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба. Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала». «Ничего я у тебя не прошу». «Ты просишь в душе», — убежденно возразила Саня. «А внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай, ладно?» Она сунула мне в руки письмо и убежала. Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу — 3 раза, потому что там речь шла обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обыкновенное письмо, а на самом деле очень грустное. Там было, например, такое место. «Теперь 4 часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула. А когда проснулась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск, и будто тетки одевают меня в дорогу». Я несколько раз прочитал это письмо, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне. Я вспомнил, как тетки вслед уходящему поезду кричали свои наставления, и как я потом перешел в Катин вагон, и мы стали смотреть, что старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на нее и говорил с ней. Как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко. Я не слышал, как вернулась Саня. «Прочитал?» «Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я окончаю в октябре, а потом, еще не знаю куда, буду проситься на север». «Сейчас же садись и напиши ей все это сам». «Нет, я не буду». «А я тебя не отпущу, пока не напишешь». «Саня». «Вот я сейчас позову Петьку», — серьезным голосом сказал Саня. «И вообще всех. И мы встанем на колени и будем тебя уговаривать, чтобы ты написал, потому что считаем, что ты поступаешь жестоко». «Сань, иди ты к черту. Ты просто пьяна. Ну, я пойду». «Куда? Ты с ума сошел?» «Нет, пойду. Поздно, а завтра рано вставать. И вообще...» Я не сказал, что вообще, но она поняла и на прощание сочувственно поцеловала меня в щеку. Глава 3. Пишу доктору Ивану Ивановичу. Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверное, Николай Антонович уже успел уверить ее в том, что я клеветал его самой страшной клеветой, которая только доступна человеческому воображению, и что я — мальчишка с нечистой кровью, из-за которого умерла ее мать. Ладно, все еще впереди. У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене. Что же я мог сделать в Ленинграде, работая на заводе с 8 до 5 и в летной школе с 5 до часу ночи? Зимой, до полетов, мы занимались в читальне аэромузея, И вот однажды я спросил завмузеем, не знает ли он чего-нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких-либо книг или его собственной книги «Причины гибели экспедиции Грили». Не знаю почему, но завмузеем отнесся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей летной школы, и учлеты постоянно обращались к нему со всеми своими делами. «Хм, капитан Татаринов?» — переспросил он с удивлением. «Ого! Это здорово! А почему это тебя интересует?» Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему все, что вы прочитали. Поэтому я ответил коротко. Я вообще люблю читать про путешествия. «Но об этом путешествии как раз почти ничего не известно», — сказал завмузеем. «А ну-ка, пойдем в библиотеку». Конечно, без него я бы ничего не нашел, потому что все это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна — маленькая брошюра в 25 страниц под названием «Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции Грили. Что же это была за книга? Я прочел ее два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что ее написал морской офицер. И когда? В 1910 году. При царизме. В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных случаях не хуже мужчин и даже еще смелее. Капитан утверждал, что «недопущение женщин к профессии моряка» приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля женщину-механика, женщину-штурмана, женщину-капитана. Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана о путешествии Нансена и его докладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году. И мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими, передовыми взглядами на жизнь. Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой-то журналист выступал против экспедиции на том основании, что Совет министров отклонил просьбу капитана Татаринова об ассигновании необходимых средств. Между прочим, эта статья была написана таким языком. «Ввиду того, что, по удостоверению заинтересованных ведомств, соображения об условиях практического осуществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причем вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный характер, Совет министров признал, что правительству через представителя морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения». В другой газете я нашел интересное фото. Красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из столетия открытий. Это была шхуна Святая Мария. Она выглядела тонкой, стройной, слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток вдоль берега Сибири. В следующем номере той же газеты был напечатан еще более интересный снимок — судовая команда шхуны. Правда, очень трудно было что-нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посередине, скрестив руки на груди, все это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые мне когда-то показывала Катя. Но я продолжал вспоминать. Нет, не у Татариновых. У доктора Ивана Ивановича, вот где я его видел. В 23-м году, когда я выписался из больницы и зашел к нему проститься, он уезжал на север, и вот тогда-то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктора нет среди судовой команды, а он ответил, «Потому что я не плавал на шхуне Святая Мария». А потом взял у меня карточку и добавил, «Это у меня от одного человека осталось на память». «Кто же этот человек?» И вдруг у меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкновенная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иванович. Я тут же решил написать ему. Прошло около 7 лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему-то был совершенно уверен, что он жив и здоров, и также читает стихи Козьмы Прудкова, и также, разговаривая, берет со стола какую-нибудь вещь и начинает подкидывать ее и ловить, как жонглер. Вот что я ему написал. «Уважаемый Иван Иванович, это пишет вам интересный больной, которого вы когда-то излечили от слуха-немоты, как вы определили. Помните ли вы меня еще или уже нет? Уезжая на север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через 7 лет, собрался, наконец, исполнить обещание. Я чувствую себя хорошо. Теперь я учлет, учусь в летной школе Осавиахима и надеюсь когда-нибудь прилететь к вам на самолете. Пишу вам, между прочим, по делу. Когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изображением судовой команды шхуны «Святая Мария». Капитан Татаринов вышел из Петербурга в мае 1912 года, пропал без вести в Карском море осенью 1913 года. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой-то человек, а кто именно, не сказали. Мне очень важно знать, кто этот человек. Конечно, вы вправе спросить, а почему это тебя интересует? Отвечу кратко. Меня интересует все, что касается капитана Татаринова, потому что я знаком с его семейством, и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти. Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошаля, 12, Аэромузей, летная школа Осавиахима. С приветом, Александр Григорьев. Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал еще дальше на север? Или просто забыл меня и теперь читает письмо и не может понять? Какое фото? Какой Григорьев? Глава 4. Получаю ответ. Прошел месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на корпусный аэродром. Это был большой день на аэродроме, 25 сентября 1930 года. До сих пор мы вспоминаем его под этим названием. Он начался как обычно. В 7 часов утра мы уже сидели за нашим утилем, кто-то уже пробовал удивить Мишу Голомба, который никогда ничему не удивлялся. Ваня Грибков уже спрашивал у кого-то, что такое горизонт. «Ну вот там, где небо сливается с землей, понимаешь?» «А почему, когда я лечу, не сливается?» В конце концов, Ваня понял, что такое горизонт. Но он находил его всегда на одном и том же месте, за Путиловцем, на заливе. Туда он и летел. Только что оторвавшись от земли, он начинал жать на горизонт. Так он и жал до тех пор, пока его не перевели в мотористы. В 9 часов приехал инструктор, и начались события. Во-первых, он привез с собой какого-то внушительного дядю в косоворотке и золотых очках, как вскоре выяснилось, секретаря райкома. Секретарь посмотрел на самолеты, потом на ящики из-под самолетов, в которых мы устроили мастерские, и сказал: «Вот что, дорогой мой, прежде всего нам нужно наладить охрану. Это не дело, что по аэродрому все время шляются какие-то подозрительные люди». «Где?» — спросил инструктор. «Ах, это? Это мои учлеты». Во-вторых, только что мы проводили гостя, как инструктор накинулся на нас за то, что мы проливаем бензин. Он побагровел и стал приблизительно такого же цвета, как его шевелюра. Это было уже не в первый раз, и мы думали, что он поорет и перестанет. Но он сел на корточки и стал совать палец в ямки около бочки с бензином. В ямках была вода, но он объявил, что это бензин. «Нет, вода», — возразил Голомб. «А я говорю, бензин». «Вода». «Бензин». «Ну ладно, бензин», — согласился Голомб. Инструктор сунул палец в другую ямку, понюхал и встал. Он грозно нахмурился и понюхал еще раз. «Вода». Упавшим голосом пробормотал он, и мы так и сели на землю от смеха. В-третьих, ну, о том, что произошло в-третьих, нужно рассказать подробно. Мы летали с ним в этот день несколько раз, и он все присматривался ко мне и не ругал против обыкновения. «Ну-ка», — сказал он наконец, — «а теперь летите один». Должно быть, у меня был взволнованный вид, потому что с минуты он смотрел на меня с внимательным, добродушным выражением. Потом проверил, исправно ли работают приборы, и закрепил ремни в первой теперь пустой кабине. «Нормальный полет по кругу. Оторветесь, наберете высоту. Ниже 1,5 метров не разворачивайтесь. Разворот, коробочка и на посадку». С таким чувством, как будто это делаю не я, а кто-то другой, я вырулил на старт и поднял руку, прося полета. Стартер взмахнул белым флагом. «Можно идти». Я дал газ, и машина побежала по аэродрому. Давно забыто было детское чувство досады, когда, впервые поднявшись в воздух, я понял, что такое полет. Тогда в глубине души мне все-таки казалось, что я полечу как птица, а я сидел в кресле совершенно так же, как на земле. Я сидел в кресле, и мне некогда было думать ни о земле, ни о небе. Только на 10-й или 11-й самостоятельный полет я заметил, что Земля расчерчена как географическая карта, и что мы живем в очень точном геометрическом мире. Мне понравились тени от облаков, разбросанные здесь и там по Земле, и вообще я догадался, что мир необыкновенно красив. Итак, впервые я лечу один. Кабина инструктора пуста. Первый разворот. Она пуста, а машина летит. Второй разворот. С прекрасным чувством полной свободы я лечу совершенно один. Третий разворот. Нужно идти на посадку. Четвертый разворот. Внимание, я убираю мотор. Земля все ближе. Вот она под самой машиной. Добираю ручку. Пробег. Стоп. Кажется, это было сделано недурно, потому что даже наш сердитый инструктор одобрительно кивнул, а Миша Голомб за его спиной показал мне большой палец. «Санька, ты молодец!» — сказал он, когда мы присели покурить на пригорке. «Честное слово. Между прочим, тебе письмо. Я сегодня был в аэромузее, и сторож говорит Григорьеву. Может, передадите?» И он протянул мне письмо. Это писал доктор Иван Иванович. «Дорогой Саня, очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Однако напрасно ты пишешь, что я излечил тебя от слуха немоты. Такой, брат, и болезни нету. Немота без глухоты — это так. Жду тебя с твоим самолетом, а то все приходится на собаках ездить. Так вот, насчет фотографии. Эту фотографию подарил мне штурман Святой Марии Иван Дмитриевич Климов. В 1914 году его привезли в Архангельск с отмороженными ногами, и он умер в городской больнице от заражения крови. После него остались 2 тетрадки и письма. Что-то много, по-моему, 20 штук. Конечно, это была почта, которую он привез с корабля, хотя возможно, что некоторые письма он написал дорогой. Его подобрала где-то экспедиция лейтенанта Седова. Когда он умер, больница разослала эти письма по адресам, а тетрадки и фотографии остались у меня. Раз ты знаком с семейством капитана Татаринова и намерен представить правильную картину его жизни и смерти, то есть не семейство, очевидно, а капитана, тебя, понятно, интересует, что это за тетради. Это 2 обыкновенные ученические черновые тетради, исписанные карандашом, к сожалению, совершенно неразборчиво. Так что я несколько раз пробовал их прочитать и, наконец, отказался от этой мысли. Вот, кажется, и все, что я знаю. Это было в конце 1914 года, только что началась война, и экспедиция капитана Татаринова никого не интересовала. Тетради и фотографии сейчас еще хранятся у меня. Приезжай, то бишь прилетай, и читай, пока хватит терпения. Мой адрес — Заполярье, улица Кирова, 24. Пожалуйста, пиши, интересный больной. Твой доктор И. Павлов. Как сестра поживает? Печете ли вы еще картошку на палочках? Так я и думал. Фото осталось от штурмана. Доктор видел штурмана своими глазами. Того самого, который подписал «С совершенным уважением штурман дальнего плавания И. Климов». Того самого, который на всю жизнь поразил меня необыкновенными словами. Широта, шхуна, фрам и необыкновенной вежливостью. Спешу вас уверить, надеюсь вскоре увидеться с вами. Того самого штурмана, из письма которого я узнал, что экспедиция — это не только грязное подвальное помещение под почтой, а дальнее плавание, капитаны, плавучие льды. Я решил, что сразу же после окончания школы поеду в Заполярье и прочитаю его тетради. Доктор отказался от этой мысли. Он бы не отказался, если бы надеялся найти в них хоть слово, подтверждающее его правоту, если бы ему плюнули в лицо, если бы Катя думала, что он убил ее мать. Должно быть, я начал говорить вслух, потому что у Миши Голомба, сидевшего на пригорке, был такой вид, как будто он собрался наконец удивиться. «Мишка», — сказал я ему, — «кончим школу и айда на север». «Айда? А зачем?» «Нужно». «Если нужно, айда». «Значит, решено?» «Решено». Впрочем, это было давно решено, но на север я попал только через 3 года.